Душевная вялость и бесплодность связаны, по-моему, с еще одной стороной моей жизни. Друзья-единомышленники, назову так условно их, стали ко мне относиться настороженно, недоверчиво. Я вижу, от меня они уходят куда-то. Пытаюсь объяснить их уход причинами частными, пытаюсь строить предположения, исходя из характеров. Господи, Министерство культуры и еще целый ряд организаций, когда вы нас избавите от невежества, от дилетантства, облаченных властью? Когда вы нас освободите от самодовольного консерватизма и молодящегося рутинерства? Когда можно будет заниматься искусством, не растрачивая свои лучшие силы на попытке обойти гору, на которой написано «так было и так должно остаться»? Свой театр в Перми — это соблазнительно, но почему? Почему соблазнительно, черт побери? Почему я вдруг втягиваюсь в обывательские масштабы мышления и представления о счастье? Я мечтаю о своем театре, я мечтаю о своих пьесах, кинофильмах. Я мечтаю о завоевании мира, и вдруг предложение о хорошей службе мне кажется соблазнительным, чепуха какая-то. Ты, Бурков, человек, который знает будущее искусства, который акушеркой принимает его новое искусство при родах. Не забывай этого, не смей. Ну ладно, Бурков, я вижу, ты понял меня, и оставляю тебя в покое. Сижу на играх первенства РСФСР по баскетболу. Наблюдаю за молодыми, и мысли снова обращаются к студии. Ошибки у молодых и в театре, и в спорте одни и те же. Отсутствие активности. Активность рождается знанием, что и для чего делаешь. Кажется, все очень просто. Но в этом и сложность. Воспитывать мировоззрение – вот главное. Но в тесной связи с театральной практикой. Сегодня думал о будущем разговоре с главрежем. А если говорить точнее, думал о будущем своих идей. Разговор с новым главным — лишь повод для размышлений. Видимо, разговор нужно будет вести о двух основных школах соцреализма. Одна школа Маяковского-Брехта, другая — Станиславского. Я продолжаю Станиславского. Когда буду говорить на эту тему со студией, то прежде всего, видимо, придется говорить о двух характерах общения актера со зрителем. Записываю, и только в этот момент начинаю понимать, что я подошел к новому этапу развития своего мировоззрения. Первая школа не концентрируется только в Маяковском и Брехте. Это и Пискатор, и Мейерхольд, и многие другие. Школа имеет свои исторические истоки. Станиславский — это Чехов, Горький, Толстой, Пушкин, Гоголь. Это и Вишневский, и Погодин, и Вахтангов. А не к первой ли школе он принадлежит? И Чехов, и Щепкин. Говорить об обеих школах откровенно и очень подробно обе школы изучить на практике. Разграничить заново переживания и представления. А ведь я хотел когда-то, недавно, втиснуть Брехта в Станиславского. В связи с мыслью о двух школах. Сейчас меня волнует еще один вопрос – простота и эксцентрика. Я рассматривал эти вещи, простота и эксцентрика, как две ступени одного процесса. Они могут употребляться в такой связи. Простота в эксцентрике. Эксцентрика — это дальнейшее углубление внутрь человека. Это более высокая и более научная ступень. Это высшая математика простоты. Возвращаюсь к мысли о двух школах. Сейчас мне кажется, что эксцентрика более к лицу Брехту, чем Станиславскому. К счастью, я, возможно, ошибаюсь. Разобраться, с одной стороны, в школах, с другой — в их связях с простотой и эксцентрикой. В школе Станиславского, мне кажется, нужно делать упор на масштабность и сюжетную связь, на новое жизненное сцепление. У Брехта нужно обращать внимание на резкость красок и на глубину в познании конкретных людей. И то, и другое — углубление в жизнь, в современность. Но это не одно и то же. Вопрос требует углубленного и длительного изучения, и немедленного. В первой же лекции говорить о целях, которые преследует студия. Наша студия. И что будет, если мы станем учить вас актерскому мастерству? Мы превратимся в лучшем случае в заурядный народный театр, в самодеятельный театр, где все строится на дилетантстве, на тщеславии, пресловутой бескорыстной любви к искусству. Цель искусства уходит в таком случае на второй план. И чем больше мы будем разговаривать о высоком призвании искусства, тем больше будем отдаляться от него. Демагогия станет нашим знаменем.